Никита Иванович привычно экипировался. Надел унты, комбинезон и потертый шлемофон. К восходу солнца самолет был полностью готов к полету и заправлен. Мы с Машей втиснулись на одно сиденье и укрылись хозяйским тулупом. Успели мы вовремя. Из-за гребня леса вынырнул вертолет. «Ничего! Мария моя знает, как незваных гостей встречать! В тайге выросла! А нам пора!» И Никита тоже завел мотор. Кто, мол, быстрее? Несмотря на свой возраст, Никита Иванович все делал с проворством и задором новобранца. «Летим на восток!» — крикнул он мне в ухо. «А этим? Шиш!» Сняв перчатку, он показал смачный кукиш. Над пустошью, над остовами домов и рогатой избой уже кружил в поисках места посадки вертолет, а Никита все еще прогревал мотор. Опасаясь сесть на топкое место, вертолет выбрал единственную высотку вблизи деревни и начал снижение. Видимо, не обнаружив сверху в деревне признаков жизни, пилот не глушил двигатель, обеспечивая срочный подъем. Из вертолета, придерживая головы и чуть-чуть пригибаясь, выскочили трое и, отбежав метров на 20, бойко направились в нашу сторону. Двое из них при оружии. Самолет подался вперед и, разбежавшись на покрытом маскировочной сетью настиле, метров через 100 лихо взмыл в небо. С высоты птичьего полета Божия брада открывалась во всей заповедной красе. Опустелая деревенька лежала словно на спине сказочной кита-рыбы, покинутая нашим коньком-горбунком. Крохотная потемневшая часовенка на взгорье пасла сонное стадо бревенчатых исп, хлевушек, баник, копенок и поленец. Все то милое, родное, русское, без чего Россия уже не Россия, таяла в низовом тумане. Наш маршрут, проложенный еще с вечера, был скорректирован на местности. Продвинувшись на юго-восток и достигнув Северной Двины, мы полетели вдоль ее русла и через пару часов приземлились в пригороде Котласа. Там, через знакомого диспетчера, Никита дозаправил самолет и прихватил изрядный запас топлива. До Уральских гор и очередной посадки оставалось около 3 часов полета. Единственная известная нам застава бегунов пряталась в недрах Печь-горы, в карстовых галереях у истока Печоры. Там мы надеялись отыскать координаты следующей заставы. Предположительно, она скрывалась на Алтае, в районе горы Белуха. Есть легенда, что старообрядец атаманов показывал Николаю Рериху подземную галерею, ведущую от Белухи в монгольский Алтай. Похоже, что пилигримы солнцевыселения преодолевали уральский кряж по подземному ходу. Мы расстались с Никитой в предгорьях Урала. После того, как мы обследуем Печь-гору, он обещал встретить нас и доставить до следующей заставы. От поселка Усть-Илыч мы пешим походом двинулись на восток. На здешних увалах во множестве попадались скалы, похожие на окаменевших воинов. Из тумана поднималась гора Яргеннер, на языке манси – молебный камень. По местной легенде, неведомые великаны когда-то незапамятно давно пошли войной на манси, но окаменели. С тех пор все окрестные горы зовутся горами богов. Легенды о великанах всегда привязаны к местам силы, и это немного обнадеживало нас. На рассвете второго дня мы переправились через верховье Печоры и весь день шли по направлению к Печь-горе. Нас вела ерга, начертанная рукой Кожемякина. Уральские горы были ее вертикальными лучами, а наш путь ложился поперек гряды, как перекладина с загнутыми концами. Печь-гора то исчезала с голым осенним пихтачом, то вновь выныривала и царила над долиной. При переправе через бурную осеннюю реку мы вымочили рюкзаки и куртки. Запахло дымком костра, и, не сговариваясь, мы пошли на дым. Рядом с тропой нам попалась свежая могила без креста, но с тяжелым камнем в изголовье.